полудню чародеи были готовы прочесать весь лес на версты вокруг и объездить все близлежащие поселения, но, слава небесам, к этому моменту их нашел деревенский паренек, которого Калли отправил с запиской для друзей и длинным списком необходимого для больных детей от Ивы. Причем гонец примчался в город раньше, но постоялый двор сгорел, и, чтобы найти получателей, пришлось постараться. Пока их друзья переживали и метались между допросными, знахарка с эльфом не сидели сложа руки. Поспать им почти не удалось, но они все равно решили с самого утра отправиться в город вместе с детьми. Ива боялась, что у кого-то из них может обнаружиться что-то серьезное, на что ее походного набора снадобий не хватит. Местная травница, конечно, помогает, но состояние одного из найденных мальчиков очень беспокоило девушку. Ему помочь могли только более серьезные лекарства, может даже помощь мага жизни, причем более умелого, чем Калли. Для детей местные выделили телегу со справной, немного упрямой лошадкой. «Ты уверена?» – спросил эльф, в душе несказанно обрадованный, что скоро сложит с себя лекарскую обязанность. «Слишком мало опыта, слишком большой риск, слишком тяжелая ответственность. Калли готов был и дальше нести это все на себе и, если бы Ива сказала, что они остаются, не сопротивлялся, но считал, что для всех лучше будет, когда детишками займутся те, кто получил соответствующее образование. Да, им нужно в лечебницу. Понимаешь, последствия». Ива начала перечислять снадобья, какие-то болячки, но эльф понял, что если девушка заговорила о последствиях, значит, основная опасность уже миновала. Знахарка же поймала себя на том, что совершенно не думает, что говорит. Может, ее гонит из деревни страх не справиться. Но ведь она не раз вытаскивала и куда более опасных больных. Голова соображала плохо, однако решение все равно казалось верным. Или именно поэтому оно казалось верным. На телегу набросали свежего сена, укрыли одеялами, уложили на получившиеся ложе детей. Труднее всего оказалось справиться с Тролинком. Он всего пугался, то каменея, то начиная хныкать, то смешно, совсем не страшно рыча. Отчего-то найденыш особенно полюбил Калли. Когда ему что-то говорили, сначала смотрел на эльфа и, если находил на его лице одобрение, покорялся. Похоже, несмотря на рост и вес, юный тролль был младше всех по возрасту. На телегу он согласился лечь, только когда Калли встал рядом с ней. Причем улегся именно с той стороны, которая оказалась ближе к светлому. Ива еле скрыла улыбку. Впрочем, скоро она пропала с лица девушки. Подошел староста. Ей пришлось убеждать того выделить людей в охрану. Опасения казались ему надуманными, но травница четко знала. После любых волнений дороги могут быть небезопасны. Они же с Калли сейчас не в лучшей форме. Хотя эльф и делает вид, что такие нагрузки для его высшей расы – ерунда. Староста пытался убедить его сначала в том, что на дорогах спокойно, потом в том, что после городского мятежа ему самому нужны люди для охраны деревни. «Мы уже отправили гонца в город», — вдруг меланхолично заметил светлый, успокаивающе поглаживая Тролинка по руке. «Там знают, откуда мы везем детей. Что будет с деревней и лично вами, если мы не довезем их?» Через четверть часа их сопровождение выстроилось вокруг телеги. Эльф даже не поморщился. Ехали медленно. Ива то и дело проверяла состояние подопечных. Тем же, кто получше себя чувствовал, постоянно требовалось то одно, то другое. Тролинок при каждой остановке вцеплялся в Калли и смотрел отчаянно несчастными глазами, не отходя ни на шаг, будто опасался, что его забудут. Снова забудут. Эльф терялся от такого внимания, смущался, но мужественно научился говорить: «Все будет хорошо». Слава небесам, их встретили на полпути. Огромная толпа родственников, стражников и пригнанных лекарей. Иву и Калли тоже не отпустили. То чествовали, то расспрашивали, то требовали вылечить детей вот прямо здесь. Среди встречающих оказались и друзья. Златка с Грымом профессионально оттеснили рвущихся общаться посторонних и сами забросали товарищей вопросами. Колесывой слаженно рассказывали придуманную историю про монстра. Про еду ни словом не обмолвились. Ее семье еще жить в этом городе. Тем более первому из пропавших детей становилось все хуже. Потому что Ива и Колли постоянно вспоминали большие глаза девочки и не могли смириться с мыслью, что этого ребенка будут проклинать. Именно этот момент выбрал хитрый Златко для рассказа о сгоревших вещах. Ива застонала, вспоминая купленные травки, но и только. В городе детей, всех, отправили в лечебницу. Предполагалось, что через пару дней их разберут по домам. Юные маги надеялись, что так и выйдет. Ива, Колли, Златко провел рукой по волосам, убирая их от лица. Может, объясните, что все это было? Только правду. Пришлось рассказывать, но вопросы у Бервина все равно остались. Я только одного не понял, как Иде удалось похищать детей. Знахарка посмотрела на друга как на сумасшедшего. Ида никого не похищала. Я имею в виду не саму девочку, конечно, но то, чем она стала, поправился Бервин. Теперь и Колли глядел на Синекрылова весьма неодобрительно. «Просто объясните», — сдался тот. Эльф кивнул травнице, отдавая ей роль рассказчика. Девушка вздохнула, помялась немного, зачем-то обвела взором комнату, которую друзьям удалось снять на другом постоялом дворе. «А ведь придется все это излагать и Марте с родственниками. Можно подумать, мало им горя выпало. Тела Иды не нашли, с трудом собравшись», — начала Ива. «Обычно в таких случаях или жрецы, или знахарки, или маги совершают обряды над рекой, особенно над тем местом, где погиб человек, читают молитвы. Жрецы Бога, которого тут почитают, как я понимаю, не занимаются такими вещами. Бог кровопролития как-никак», — буркнул тролль. «Тут его видят иначе, как местного покровителя», — ввернул Златко, «но, похоже, сути это не меняет. По крайней мере, обряды жрецов нацелены на другое». «Наверное», — меланхолично кивнула травница. «Знахарок в городе не осталось, а маги соответствующего профиля еще не появились. Тут же боевики или артефактники не подходят. Даже лекари обычно такими вещами не занимаются. А может, народ просто еще не привык их звать. В общем, никто об Иде не позаботился. Душа у нее светлая, совсем невинная, сама бы ушла». Девушка вздохнула. «Но это происходит не сразу, даже если все обряды совершены правильно. За это время вмешался еще один фактор. Строгий язык, которым обычно изъяснялись их преподаватели, позволял говорить спокойно, даже несколько отстраненно, что Иве сейчас и требовалось. А именно сестра утонувшей, идти. Ее колдовские способности сильнее, чем я думала. Как знахарка, я с радостью увидела в ней магию трав. Но на деле это полноценный магический дар. Ей уже сейчас нужен наставник». Идти очень скучала по сестре и начала ее звать. Ребенку трудно объяснить, что родной человек умер. Она тосковала и звала. Подозреваю, ей рассказывали про тот, другой, мир. Идти хотела убедиться, что сестре там неплохо. Именно она делала эти заготовки под куклы, ведь они именно в такие и играли. Случайно или с каким-нибудь детским умыслом, который нам, взрослым, трудно понять, Идти вложила в них свою колдовскую силу. Необученные волшебницы, это очень опасно. Смутные страхи, тоска по сестре, воспоминания об их играх, все слилось в одно странное, весьма сильное заклинание. Срабатывало, когда куколки приделывали ручки, продевая палочку сквозь пучок травы. Ребенок начинал слышать зов, шел к сестре-волшебнице, поиграть с ней, как очень хотелось самой идти. Душа Иды из-за этого не смогла уйти туда, куда положено. Ее сковала полянка, на которой мы с ней и столкнулись. Подозреваю, это какое-то знаковое для сестер место. Можно было бы узнать у Идти, но, думаю, этого не стоит делать, ведь тогда придется рассказать обо всем, что произошло. Не знаю, как правильно, но мне думается, что самой девочке знать подобное не надо. В отличие от родителей, с некоторым недовольством согласился Златко. А не наворотит ли она дел, если ее никто не предупредит о том, что может произойти? Да и явно не нравилось предложенное решение. Ребенок должен знать, что у его поступков могут быть последствия. «Согласен», – пробасил тролль. «У нас бы еще и уши надрали». Он зачем-то потрогал указанные органы чувств. С его даром наверняка ему немало доставалось. И нечего нежничать. Характер крепче будет. Именно. Да и так редко соглашалась с Грымом, что засомневался даже Златко. «Пусть ее родители решают», – тихо, но непреклонно произнес эльф. Противоречить ему не стали, как-то сразу приняв это решение. «А что дальше?» – Ива повела плечами. «Собственно, это вся история. Попавшие под заклятие дети, никем не замеченные, приходили на полянку и играли с Идой. Душа девочки не обладала уже многими человеческими качествами. Она не понимала, что невозможно играть сутки напролет, кружиться в хороводе до изнеможения. Душа не может просто так находиться в нашем мире. Превращается в призрак, нежить, вариантов масса. Как правило, получившиеся существа должны питаться живой энергией. Ида не стала исключением. Пока неосознанно, она пила из детей энергию. Нам с Калли пришлось доливать ее в детей. Если бы мы немного запоздали, хотя бы на пару недель, то Ида полностью изменилась бы, трансформировалась бы в какого-нибудь монстра, причем, думается мне, весьма опасного. Остается только порадоваться, что успели. Ее приняли предки, значит, ничего страшного с душой не произошло. Калли правда открыл ей путь. Златко, с трудом удерживая улыбку, посмотрел на эльфа. Тот скривился в ответ. «Как жрец, не могу сказать, что мне легко это далось», сдержанно и вновь нацепив на себя маску невозмутимости, ответствовал Калли. «Для таких дел нужны особые способности», поделилась Фива, совершенно не понимавшая, что так позабавило друзей. «Чего вы скалитесь?» Златко, Грым и Дэй тут же сделали абсолютно серьезные лица. Знахарка осуждающе покачала головой. «Теперь ваша очередь», — поджала она губы. «Рассказывайте, как вы спалили таверну Марты». Друзья смущенно переглянулись. «Да», — признался Синекрылый, — «этот вариант мы не продумали. Я рассчитывал, что нас просто попытаются по-тихому прирезать. Отличный план, Калли». Закинув ногу на ногу, откинулся на спинку стула. «Твое стратегическое мышление, Златко Беррин, по-прежнему изумляет меня своей изворотливостью. По крайней мере, у меня был план и предположение о действиях противника», – парировал юноша. «В то время как вы с Ивой просто поперлись в неизвестность». Эльф поморщился. «Вообще-то я хотела бы послушать историю, а не вашу перепалку», – вмешалась знахарка. «А мне нравится», да и демонстративно уселась поудобнее. «Давайте по порядку», вернулся к рассказу Златко. Он быстро озвучил то, что удалось узнать от капитана Бургая. «Ребята, конечно, не без греха, но явно свои», резюмировал юноша. «Вся эта история попахивала преотвратно. Я решил проверить, если неугорийцы оказались бы чисты, если бы на них не висело убийств стражников и прочих махинаций, ничего не произошло бы. Если же все так, как нам поведали, нас должны были бы убрать. Что, собственно, и попытались сделать. И как ты это провернул?» Поторопила его замолчавшего Златко. «В смысле, как проверил? Написал письмо брату, где рассказал, как все тут подозрительно. Мол, если вскроется какой-нибудь заговор, то можно неплохо выслужиться». Отправил его с иглистым дракончиком. Знахарка невольно улыбнулась, вспоминая милейших зверушек. «Ты знал, что его перехватит. Я думала, это практически невозможно. Они же быстрые, юркие. Про них даже говорят, что это самый безопасный способ отправки писем. Я, признаться, тоже так думал, но Ирил объяснил, что умные люди, то есть те, кто хочет управлять городом, и не только, в первую очередь занимаются почтой. Перекупают, переучивают дракончиков так, чтобы по определенной команде те сворачивали с пути и отдавали послания в руки своих хозяев. а дальше уже по их решению, или снова в путь, или несут измененное послание, или отдыхают. Хитро, поразилась Фива, разом потерявшая веру в почтовую службу. Полный контроль средств сообщения, медленно, явно что-то еще обдумывая, произнес Калли. Наверняка гонцы у них тоже прикормлены. Кстати, Златка, Грым с интересом взглянул на друга, что ты планировал делать, если бы все оказалось вполне невинно и письмо дошло до Эрила. Смею надеяться, что мой брат неплохо меня знает, с некоторым высокомерием заявил Беррин. Помолчал и добавил. Правда, была вероятность, что Эрил все равно примчится сломя голову. Все заулыбались. Ива же невольно вздохнула. Хотела бы она иметь таких братьев, которые при опасности примчались бы к ней хоть на край света. Девушка обвела взглядом друзей и внезапно подумала, что эта детская мечта как-то незаметно и немного странно исполнилась. Даже вот сестренка есть. Однако, продолжал Златко, наши друзья-миугорийцы оказались не промах. Дракончиков-то прикормили, и твое письмо попало к ним. Со странным удовлетворением заметил Калли. И мое письмо попало к ним. Беррин выглядел таким же довольным. Как я и планировал, нас захотели убрать. Но почему? Ива нахмурилась. Мы же ничего не знаем. Вернее, даже если знаем, то доказать не сможем. Ну позанимали они хлебные места в этом городе. И что? Законом не запрещается. Или запрещается? Вдруг засомневалась девушка. Не запрещается, успокоил ее Златко. Запрещается подставлять людей, сжигать их дома и убивать недовольных. Однако ты права, это еще надо доказать. Подозреваю, что миугорийцы перепугались из-за чего-то, нами еще не вскрытого, но что можно при тщательной проверке обнаружить. Скорее всего, контрабанда здесь поставлена на широкую ногу. Миугария же в первую очередь производит оружие. Однако им приходится все товары возить через нашу страну, это по сути удваивает их цену. Но это еще полбеды, основная сложность для Миугарии в том, что им запрещено возить оружие через наши земли. Если дается разрешение, то это еще больше увеличивает стоимость оружия. Оно, конечно, неплохое, но не за такую же цену. В Азране же есть небольшое местное производство. И никого не удивит оружие из этих мест. Но для такой контрабанды нужны свои люди в страже. И не один человек, а несколько. Очевидно, поток контрабанды не маленький, вот и решили, что дешевле сменить стражу, чем платить местным, рискуя, что они перетрусят или по пьяни проболтаются. Да, сюда миугорийцы отрядили серьезных людей. Да и вспомнила капитана Станицкого. Достойный воин, строгий, суровый. Жаль, что так с ним получилось. Побольше бы таких людей, мир был бы лучше. Пожалуй, даже слишком, согласился Златко. Я сразу подумал, что для обычного стражника, даже для капитана Станицкий слишком хорош, образован, дисциплинирован, видно было, что и боец неплохой. Причем, как мы выяснили, именно он заправлял местной стражей. Официально, разумеется, кто-то другой числится, однако по факту, он. И такой человек стоял на воротах. Пусть не с копьем, но как главный в карауле. Дюже странно. Ива замотала головой. Чистая случайность, ответил Беррин. В городе только что подавили бунт, но выловили не всех, кого хотели. Боялись, что удерут из города. Вот Станицкий и объезжал караулы, чтобы убедиться, все ли в порядке. Это я так думаю, капитан вообще отнекивается от всего, мол, выполнял свою работу, проверяя караулы, никого не ловил, ни в чем не виновен. Может, контрабанду ждали, заметил Грым, или кого-то важного. Вряд ли узнаем, что или кого именно. Этот не расколется, заметила Дэй. Сейчас над этим работает. В комнате повисла тишина, но Ива не выдержала и скороговоркой спросила. И вас решили убить, не вас, а нас, припечатал Златко. Поверь мне, если бы им это удалось, вас с Калли они бы тоже не пожалели. Глаза девушки на миг стали несчастными, но она быстро взяла себя в руки. Я понимаю, мы с тобой, Ива, охотились на монстра», — грустно произнес эльф, — «а настоящий монстр ждал нас в городе». «Именно», — еще жестче ответил Берин. «Нас не просто хотели убить. К нам подослали профессионального убийцу, чародея. Признаться, на это я не рассчитывал. Думал, это будет несколько очень хороших воинов в антимагических браслетах». Калли укоризненно посмотрел на друга. «Городок маленький», — начал оправдываться Златко. «Ты видел местных магов? Сильных нет. Кто ж знал, что они профессионала вызовут? Что он использовал?» Эльф все равно выглядел сердитым. «Сонное заклинание. Какое?» Калли взглянул так, что Берин поспешил все изложить предельно подробно. «Летние грезы — чистая магия, без материальной составляющей. Тебе повезло. Как ты его нейтрализовал? Ты погляди», — театрально громко прошептал Грым. «Нас ушастый даже не рассматривает. Может, это мы справились. Не с вашей специализацией», — отмахнулся эльф. «Златко. Мы не спали», — осторожно начал пояснение тот, сам понимая, в насколько опасной ситуации оказался он и друзья. «И я его почувствовал. Мага в смысле?» Синекрылый замолчал, анализируя свои ощущения. Тогда, в тишине заснувшей таверны, ему было не до этого. «Знаете, очень странное чувство. Трудно описать. Будто изморозь осенью. Ты понимаешь, что скоро зима, хотя до нее еще далеко. Но этот холод уже под кожей. Такой горьковатый, бодрящий, опасный. Острый, как обломок льда. Как-то так». Вновь неловкое молчание. «Да ты поэт, Златко». Грым почесал маковку и добавил. «Я его вообще не почувствовал. Нет-нет, было что-то», — помотала головой Дэй. Она сидела верхом на стуле, опираясь подбородком о его спинку. «Только я вообще ничего не разобрала. Видела, как ты встрепенулся. Поняла, что вот сейчас все и произойдет», — и пнула Грыма. «Буквально», — с наигранным возмущением пожаловался тролль. Калли смотрел на троицу с неподдельным интересом, будто ему открылось в них что-то новое. При этом сам он выглядел будто моложе, почти ребенком. Почему-то это неподдельно смутило соратников по ночному бою. «В общем, я его почувствовал. Сообразил, что будет колдовать. Вряд ли что-то шумное. Слишком много возможных свидетелей. Скорее всего, нечто диверсионное, скажем так». «Летние грезы» узнал почти сразу. Еще подумал, мол, хороший выбор. Материальной составляющей нет, пыльцы там какой или порошка, их, говорят, при должном умении можно обнаружить. А мои родичи пригласят самых толковых специалистов. А грезы не отследить уже через час. Повезло, что ментальная магия. И ты все это думал, когда на вас уже колдовали. Поразилась травница. «Знаешь, Ива, когда рядом такая опасность, почему-то так быстро думается». Усмехнулись все, даже эльф. «Как ты справился?» — спросил он. «О, я горжусь этим». Златко и правда гордился. Грезы осторожно проникают в мозг, а потом уже полностью захватывают его. «Да», — серьезно кивнула Ива. «Именно так с ними, грезами, мечтами, и происходит». Девушке достались смешки и укоризненный взгляд от Беррина. «У меня было почти 2 минуты, чтобы успеть защититься», — продолжил он. «Поставить защиту на каждого из нас я не успевал, да и маг непременно заметил бы, что кто-то еще колдует. Тогда я», — Златко выдержал паузу, — «просто перенаправил заклинание. Вернее, продолжил его путь. Оно должно было остаться в комнате, а я толкнул его дальше, в соседний дом. Там оно легко нашло объекты, и маг почувствовал, что заклинание выполнило свою функцию». «Хорошее решение», — после недолгого молчания кивнул Калли. «Повезло», — тут же отреагировала Дэй. «Хорошо, что убийца не заметил, что заклинание не сразу подействовало. Точного времени для его срабатывания нет», — огрызнулся Златко. «Все индивидуально. К тому же ты каменная, Грым, тролль, я маг разума. Заклинание не могло слишком быстро подействовать. Сработало, и ладно». Грым с упреком посмотрел на Дэй. «А как мэр и другие оказались там, где надо?» — робко уточнила Ива. «Вы их позвали?» «Да», — кивнул тролль. Часа два убили на этих господ, мэра там, судью и прочих, кому Златко решил показать спектакль. Сначала нужно было пробраться к ним незамеченными, потом уговорить, потом охранять, чтобы какой-нибудь подкупленный гоблин не побежал к неугорийцам докладывать о подставе. Их всех подкупили. Встрепенулась девушка. Кого-то из них, точно, скривился Златко. Иначе так гладко у неугорийцев все не получилось бы. Видать, крупная была контрабанда, уважительно протянула знахарка. Ребята Бургая хорошо сработали, поделился тролль. Не засветились нигде, следили, даже не повелись на наемника этого, не стали брать его раньше времени. Мэра сотоварищи грамотно на место провели. В общем, на красоту. Еще бы, хмыкнула Дэй. Если абсолютно все поставлено на кон, трудно быть беспечным. Главное, чтобы теперь не расслаблялись, прозорливо заметил Грым. На радостях-то. А все начиналось с того, злорадно заметила Горгулья, что мы хотели не ввязываться ни в какие передряги. Все присутствующие радостно посмотрели на Златко. Коллежи со своей странной, задумчивой улыбкой, на красную нить, обвязанную вокруг запястья. Ива заметила это и, поднявшись со своего места, предложила: «Давай срежу». Калли с сожалением погладил импровизированный браслет. «Я как-то уже привык к ней. Может, оставить? Ты же говорила, она вроде помогает от боли и злых сил. И не только. Но для этого нужен другой заговор. Если хочешь, я тебе сделаю». Эльф задумался. «Знаешь, а давай». Решился он, представляя, как перекосится лица его сородичей. Но не снимет. Ни за что. Друзья же, кто хохотнул, кто хмыкнул. Совсем очеловечиваешься, а, ушастый. Подначил Грым, на каждой лапе которого красовалось не меньше дюжины всяких подозрительного вида браслетов. А то, заулыбался Калли, всевидящие звезды, хорошо-то как. Главное, чтобы не отроллился, не удержалась Дэй. Друзьям пришлось задержаться в городе еще на несколько дней. Правда, за яркими победами сплошняком пошли отвратительные новости. Первый день ознаменовался неприятной находкой. Оказывается, капитан Бургай все-таки не удержался и отправил за наемным магом убийцы одного из своих людей с приказом только проследить. Хвост немного потаскали по городу, потом придушили в одном из переулков. Малони до смерти. Такая гуманность объяснялась тем, что следящий абсолютно ничего не успел узнать. Эта новость сподвигла Иву на очередной поход на рынок, потом она планировала заглянуть к своим маленьким подопечным, пусть они таковыми уже не могли считаться. Логическую связь между указанным событием и знахарскими планами не понял никто, но Калли вызвался сопровождать девушку. Грым отправился с ними. Во-первых, потому что снова отпускать их одних было боязно, во-вторых, потому что тролль скучал, а других развлечений не предвиделось. На второй день только собрался Златко проведать пленников в городской тюрьме, как бы местным дознавателям не нравилось его присутствие, как тут прибежал посыльный с новостью о том, что ночью кто-то открыл камеры, в которых ожидали своей участи миугорийцы, и выпустил их. Мэр и капитан Бургай просит чародеев оказать магическую поддержку. Ива отказалась, отправившись в лечебницу. Остальным пришлось согласиться. Всю дорогу до тюрьмы Златко сетовал, что не всех соратников, миугорийцев или просто подкупленных, отловили. И правда не всех, так как сбежавших не нашли, хотя перевернули весь город. Даже способности эльфа не помогли их обнаружить. Через ворота они тоже не проходили, но в этом у Беррина, и не только у него, возникли резонные сомнения. Тем более, что он не сомневался, в городе всей этой толпы быть не может. Значит, ушли. Через ворота или какой-то потайной ход, уже и не важно, не догнать теперь. Иву из лечебницы снова встречали эльф с троллем. Девушка шла чернее тучи. Больше оттягивать разговор с семьей Иды было нельзя. Тем более сейчас она уже точно могла сказать, что все спасенные ею и Калли дети пошли на поправку. У остальных магов настроение тоже было приотвратное, но по другим причинам. Утром Калли отказался идти вместе со всеми. «Я позже приду, тихо сказал он. «Надо прогуляться». Златко тут же встревожился. «Что-то случилось?» Эльф покачал головой. «Ты не придумал, как найти наших беглецов?» На всякий случай уточнил Беррин. Лично он мог уйти только по этой причине. Калли снова едва заметно покачал головой. «Мне нужно подумать», все же пояснил он, хотя все были уверены, что юноша в очередной раз промолчит о причинах своего поведения. Все это было более чем поразительно. Ива тяжело вздохнула. Она и до этого понимала, что говорить придется ей, но все же надеялась на помощь Калли. Златко ободряюще улыбнулся ей, хотя в его сердце поселилась тревога. Пока они шли до нужного дома, Беррин думал о том, куда ушел эльф. А ведь, возможно, по городу шляются эти гоблинские миугарийцы и убийца. Беррин вздрогнул. Точно. Светлый понял, где он. Или кто он. А вдруг Калли по моему описанию понял, что это эльф. Какой-нибудь особый клан эльфов-убийц. Или вообще родственник. Златко мысленно застонал. И что делать? Искать его. Глупо. Если Калли не хотел, чтобы его нашли, сделать это не представлялось возможным. Проклятый эльф. Вы хотите сказать, что это была Ида? Моя Ида. Даже смотреть на Сабину было тяжело, но знахарка глядела ей прямо в глаза. Ида идти. Женщина упрямо сжимала почти белые губы и вглядывалась в травницу так, будто пыталась заставить ее взять свои слова обратно. Иве отчаянно хотелось подчиниться. «Сейчас, по сути, это уже не важно. Но вы должны знать, пришел ей на помощь Златко. Идти, очень способная. Однако такой талант нуждается в наставнике. Иначе может случиться трагедия. Уже почти не случилось». Марта и ее брат Гельмут с посеревшими лицами сидели рядом. Ида стала монстром. Вымолвил мужчина таким голосом, что все обратили взоры на него. Ива испугалась, что сейчас у нее станет на одного пациента больше. Ее душа, она. Глаза Гельмута превратились в два колодца боли. Будто он потерял дочь еще раз. Она ушла, опасаясь, что отца девочки хватит удар, скороговоркой произнесла Ива. Она ушла. К предкам. Ее приняли. Мы с другом смогли открыть ей дорогу. С ней все хорошо. Тьма не тронула ее. Вы лжете. Я не смогла бы. Каким-то образом знахарке удалось сказать это с такой убежденностью, что все поверили. Она правда ушла, повторила девушка уже медленнее. Пожалуйста, поверьте. Я клянусь вам. Маги не любят давать клятв. Ведь те связывают их. Но здесь речь шла о прошлом, и Ива говорила правду. Мужчина тоже это почувствовал. Долго смотрел на травницу и вдруг весь затрясся. Закрыл лицо руками и беззвучно зарыдал. Марта обняла его. Ее застывшее в маске боли лицо будто парализовало. Женщина молчала, только сжимала сильными руками брата и смотрела куда-то в пространство. Маги растерялись, не зная, что делать. Даже Златко выглядел на редкость беспомощным. В комнату тихо вошла Этти. Перед началом беседы ее отправили в детскую, но мгновенно стало понятно, что она слышала весь разговор. «Прости, папа». Девочка с серьезным, бледным лицом, на котором выделялись темные, но будто больные глаза, положила ладошку на колено отца. «Прости, мама», добавила она, переведя взгляд на Сабину. В глазах ребенка поселилось что-то страшное. Осознание и вина. Таких глаз не должно быть у детей, подумал Златко. Это слишком жестоко. Сабина, казалось, превратилась в статую. Ее разум просто отказывался принять все происходящее. Итти смотрела на нее и тоже молчала. Я кого-то убила. Наконец спросила она. Родители, оба, дернулись как от удара. Мать рванулась к девочке, обняла ее, прижала к себе. «Нет, нет, конечно же нет», пробормотала Сабина, с отчаянием взглянув на магов. Она боялась, что кто-то все же погиб, и взглядом умоляла не сообщать об этом. «Все живы», с облегчением подтвердил Златко. На лице матери отразилась такая гамма чувств, что ее слезы никого бы не удивили, но Сабина поборола их. Даже смогла расцепить руки, чтобы, чуть отодвинув девочку, посмотреть ей в лицо. Ида ушла. Губы женщины дрожали, дергались, когда она снова и снова справлялась с рвущимися наружу рыданиями. Туда, где сейчас бабушка и дедушка. Сабина вновь посмотрела на магов, и Ива судорожно кивнула, подтверждая ее слова. Ей там хорошо, она с родными, и будет ждать нас, но мы не должны стремиться к ней, понимаешь, и звать ее не должны. Мать провела ладонями по рукам дочери, тем более ты не должна, у тебя способности. Голос женщины затихал. Способности. Особые способности. Гельмут сел на пол рядом с женой и дочкой. Они могут быть опасны. И если звать иду. Знахарка вновь испугалась, что сердце мужчины не выдержит. В этом простом человеке было столько надлома, столько боли, но все же Иве вдруг показалось, что произошедшие, открывшиеся способности дочери, то, во что они вылились, придало ему сил. Это было препятствие, проблема, с ней нужно бороться, преодолевать, а значит, действовать, что-то придумывать, добиваться. Дело всегда помогает затушить скорбь, мы обязательно ее увидим, но потом, пока наше место здесь, и у нас все будет хорошо. Гельмут внимательно посмотрел на дочь, потом на жену, вернулся взглядом к девочке и с нажимом произнес: «Идти, тебе теперь надо жить и за себя, и за еду, полной хорошей жизнью, понимаешь, милая, мы с мамой тебя очень любим». Сабина вытерла щеки от все же полившихся слез, но сумела произнести бодрым голосом: «А твои способности, мы их разовьем, еще будешь у нас знаменитым магом. Главное, что все живы и скоро вернутся домой», — добавил отец. «Не все». Присутствовавшие в комнате вздрогнули. Тролль еще и за меч схватился. Но стоящий в проеме двери Калли и бровью не повел. Никто так и не понял, как он попал в дом, но спрашивать не стали. Все внимание привлек троллинок, которого эльф держал на руках. Родные Курта, юноша провел ладонью по спине ребенка, слишком большого, чтобы его долго держали на руках, но, похоже, эльф так и нес его от лечебницы, кочевое племя. Они ушли, вряд ли вернутся. Грым сжал кулаки. Все знали, что у большинства кочевых троллей к детям не особо трепетное отношение. Пропал, поищут, конечно, но, если не найдут, никто долго убиваться не будет. Через год уж следующий появится. Попробуй теперь найди родителей Курта. Да и примут ли его обратно, неизвестно. В некоторых племенах найденного через несколько дней ребенка считали подменышем, призванным погубить род. Вот она и трагедия, подумал Златко. Да еще и идти все слышит. Калли оглядел всех присутствующих и тихо, но с нажимом произнес: «Семьи бывают разные». В голосе эльфа слышалась далекая гроза. Изначальные, его строгий взгляд уперся в родителей идти, и подаренные жизнью. Калли посмотрел на друзей. Но семья должна быть у всех. Он снова смотрел на Сабину и Гельмута. Тишина поглотила комнату. Тишина и оцепенение. Потом Сабина поднялась и забрала ребенка из рук Калли. Семья действительно должна быть у всех. И он мне улыбнулся. Улыбнулся. Улыбнулся. Тролль. Калли на самом деле любил рассказывать эту историю. Трогал красную нить вокруг запястья и со странной, слишком живой для эльфа, слишком спокойной для человека, улыбкой отвечал на неизменные вопросы. Этим летом он окончательно решит, кем станет, когда выучится. Златко в следующие несколько месяцев тоже не раз вспоминал эту историю, но в связи с другими событиями. Капитана Станицкого, как и его людей, так и не нашли. Следов контрабанды тоже. Очевидно, или хвосты хорошо подчистили, или целью медленного захвата Возрана была другая. Теперь, после истории с Леонорой Даклин, Беррин склонялся ко второму варианту. Миугария хотела выход к морю. Интересно, не был ли мэр Возрана марионеткой, раз допустил подобное, или действовал по своему почину, а может, и вовсе ничего не знал, и делами руководил кто-то другой. Одни вопросы. Если не для контрабанды, то для чего миугарийцы затеяли эту возню в Возране? Ведь потратили на это немалые деньги. Эрил рассказал, что в правительстве посчитали, что Миугария собиралась таким вот образом сделать несколько городов своими. Причем не каких-нибудь городов, а расположенных друг за другом как по цепочке к морю. Это позволило бы наладить беспрерывный поток оружия, а в дальнейшем после начала военных действий захватить их без шума и пыли, напав совсем не там, где можно было ожидать от Миугарии. Звучало убедительно, и теперь Златко переживал, что еще тогда, в теплом месяце травни, не распознал угрозу для безопасности страны. Сейчас Синекрылый понимал, что высказанные в так и не добравшемся до брата письме предположения, какими бы нелепыми они тогда ни казались, хотя бы частично попали в цель. Вот чего так испугался капитан Станицкий. Все-таки жаль, что его не нашли. Опасный человек, как бы это потом ни аукнулось. Часть вторая. Замок на болоте. Опасайтесь злых людей. Их злоба, как ртуть, отравляет все, до чего дотягивается. Елисей крик. Ночь подбиралась слишком быстро. Ива в отчаянии оглянулась. Как же ее угораздило так вляпаться. Вокруг, куда ни глянь, простирались болота. Не такие, чтоб не пройти, кое-где деревья росли, тропки бежали. Но ей ли не знать, насколько коварны подобные места. Она же понадеялась на удачу да магические способности, вот и расхлебывает теперь. Главное, чтобы на самом деле расхлебывать не пришлось, подумала девушка, с тоской разглядывая унылую природу вокруг. Вода-то гнилая небось. Ива снова оглянулась. Преследователей не видно, но вряд ли они далеко. Магией бы проверить, но ее учуять можно. А чародеев за ней отправили минимум двоих, не считая простых вояк. Хотя какие же они простые. Наемники вроде Грыма, а то и поопытнее. А самые противные, из разных рас, таким отрядам зачастую никакие причуды местности не страшны. Правда, болото, оно и есть болото. Его трудности никому не в радость. И какой гоблин дернул меня сунуться в эту дыру? Выберусь, никогда больше не полезу в политику. И в болото. Впрочем, Ива сама понимала, что лукавит. Она прекрасно знала, почему оказалась здесь. Началось все с отъезда Ло из их деревеньки месяц назад. Вот уж не повезло, воспользовался случаем и связался с родителями через магический шар, а те рассказали про какие-то семейные неурядицы. Вампир сделался сам не свой, долго просил прощения, но умчался через день. И в ужас с собой не взял, мол, ей нужно вдосталь с тетушкой пообщаться. Девушка была благодарна ему за это. Ей действительно больше всего в новой жизни не хватало именно общения с Полонеей. Скучала она по ней отчаянно, и уехать сейчас, когда еще лето не подошло к концу, казалось смерти подобно. Однако Ива все равно чувствовала себя виноватой перед возлюбленным. Может, у него там серьезные неприятности, а она тут прохлаждается. Но еще больше знахарка стыдилась того, что немного даже обрадовалась отъезду Ло. Девушка сама не знала почему, но ощущение не отпускало. Впрочем, все забылось достаточно быстро. Наслаждаясь отдыхом, самим ощущением дома, Ива не раз ловила себя на мысли, что все произошедшее за последний год больше похоже на сон, чем на реальность. Захватывающий, потрясающий, яркий, но только сон. Все чаще в голову закрадывалась мысль, а не остаться ли ей здесь навсегда. Да, соседи не любят и не полюбят. Да, она как была чужая, так и осталась. Да, ей нравится магия, городская жизнь и ее друзья, но дома так невообразимо хорошо. Девушка даже как-то сказала об этом желании тетушке. И от радости, полыхнувшей в ее глазах, стало больно. Однако Полонея быстро взяла себя в руки, еще и отругала племянницу за такие мысли.